Глава 22. Кабанов. Осада. Полоса везения кончилась. Проще говоря, фортуна повернулась к нам задом. Строго говоря, для большинства моих современников и спутников даже подобный поворот показался бы сказочной удачей. Но только для того большинства, которое погибло в первый день на Роковом острове. Погибло, не успев ничего понять. Были и нет. Мы же успели несколько избаловаться длительной чередой удач. Сумели выжить – удача. Ограбили кого – удача. Вырвались из очередной ловушки – счастье. Не скажу, будто чувствую себя в этом веке в своей тарелке. Приспособился, даже достиг некоторого положения. Вроде нет никакого резона жаловаться, только так порой не хватает привычных, но, увы, недостижимых мелочей. Ежедневного душа, теплого ватер-клозета, главное же – книг. Только к чему говорить о грустном, когда можно о очень грустном? Полоса неудач преследовала нас с самого похода на опустевшую Тартугу. Причем имела этакий изощренно-издевательский характер. Мы просто каждый раз не успевали. На чуть-чуть. Но этого чуть-чуть вполне хватало. Мы чуть опоздали в Порт-ДП, и женщины были похищены. Мы чуть не догнали кошку, помешал ураган. Мы дважды находили ее, однако в первый раз не успели догнать до темноты, во второй она сменила экипаж. Наконец, мы едва не застали новую бригантину Ягуара в порту, но и тут британец успел улизнуть буквально накануне. Катастрофа нашего фрегата была лишь жирной точкой, венчающей печальный список неудач. На самый худой конец судьба оставила нам крохотную лазейку. Пара небольших парусников, захваченных в порту, вкупе со спасательной шлюпкой позволяли выйти в море. А там, если наконец повезет, то и разжиться более стоящим судном. Правда, поместиться мы могли бы только впритык, да плюс награбленное в городе имущество забило бы трюм. Да только лучше в тесноте на свободе, чем гнить на берегу в ожидании прихода испанских войск из других мест. А что они придут, сомневаться не приходилось. Улизнувших жителей хватало, и власти просто будут обязаны принять какие-то меры. Крайний случай пока не наступил. Погода испортилась настолько, что выйти в море на отдых суденышках было едва ли не равносильно самоубийству. У кого, как у меня, еще хватало дел на этом свете, чтобы раньше времени спешить в иной? Да и придется умирать, все же предпочитаю иную смерть, чем прощальный глоток соленой воды. Тонул как-то в детстве, больше не тянет. Войска пока тура не подошли. Расстояния велики, толковые дороги не проложены. Корпус быстрого реагирования не сформирован. Опять же, ни вертолетов, ни наземного транспорта. И третье в эту кучу нам удалось спасти фрегат. Когда стало ясно, что ветер усиливается и повторение шторма неизбежно, на спасение корабля были брошены без малого все люди. В городе и в крепости остались незначительные патрули. Местные жители заперты, дабы не мешались и не пытались бежать. Рабы привлечены к работам. Итог. Предельно облегченный вепер с заделанной на живую нитку пробойной, даже не столько заделанной, сколько залепленной пластырем снаружи, кое-как с помощью шлюпок был введен в бухту и оставлен на мелководье у берега. Ему предстоял еще долгий ремонт, даже в относительно спокойной гавани работать оказалось почти невозможно. Но у открытого ветрам и волнам берега фрегат оказался бы разбитым в первый же день. Мой бывший персональный раб Ордылов, боцман Билл, плотник и большая часть моряков пытались как можно скорее оживить корабль. Остальные несли караулы на огораживающий город стене, совершали разведку во всех направлениях. Царило состояние, которое я бы назвал тревожной идиллией. Люди прекрасно сознавали нависшую над ними опасность. И в то же время отдыхали, работали, вообще вели себя так, словно ничего страшного не произошло. Наверное, срабатывала привычка. В здешней повседневной жизни опасности столько, что никто особенно не придавал им значения. Предпринимали некоторые меры и только. Зачем раньше времени переживать и забивать голову? Так продолжалось до того самого момента, пока не вернулся Аркаша. Почти никто не придал значения тому, что против нас вышли в поход солдаты. Этого ждали рано или поздно, зато весть о том, что Сан-Изабелла находится относительно недалеко, взбудоражила многих. Меня особенно, не говоря уже о женщинах, по моей вине переносящих тяготы плена, грызла мысль о тех, кто пошел за мной и со мной исключительно помочь. Вправе ли я таскать их с одного конца архипелага в другой? Одно дело погоня, надежда разобраться одним ударом, другое – бесконечные поиски. Так я и заявил на состоявшемся совещании офицеров и выборных представителей команды. «Короче, предложение-то в чем?» – спросил Григорий. «Я тоже не понял», – поддержал его Жан-Жак. «Если бы я сам знал, что хочу предложить». В идеале хорошо бы совершить короткий энергичный бросок, обрушиться на лишенной большей части защитников город и захватить проклятую бригантину. Но это в идеале. Сразу вставал немаловажный для моих соратников вопрос. Куда девать награбленную добычу? Пусть она не шла ни в какое сравнение с тем, что мы прихватили в Картахене, так людей тоже было намного меньше. Тащить все на себе, набег превратится в наполз. Бросить? Ну да, свежо предание. Помимо психологической дилеммы стояла чисто техническая. Проще говоря, элементарный риск никого застать у пункта назначения. Добираться не один день, шторм стихнет и что? Ягуар ждать не станет. В итоге нам достанется город с пустой гаванью. Причем, возможно, пустой настолько, что ни о каком продолжении плавания речи уже не будет. Тогда и наступят кранты. Оставаясь на месте, мы хоть получали шанс успеть с ремонтом фрегата до подхода посланных против нас отрядов. Шанс, но не более. Работы было не на день и на неделю, а кто мог поручиться за конкретный срок? Я обрисовал оба варианта, не скрыв их минусы. Идея набега никакого энтузиазма не вызвала. Многие из собравшихся были людьми увлекающимися, азартными, но поставить на кон все при минимальных шансах на выигрыш? Через два дня нам стало не до решения. Испанцы появились совсем с другой стороны, вероятно, это был какой-то другой отряд. Мало ли гарнизонов разбросано по всей Южной Америке. Нас спасла наша готовность. Едва не с первых дней я выслал конные патрули по ближайшим окрестностям. Один из них не наткнулся на передовой разъезд противника. Наших было семеро. Испанских кавалеристов десятка два. По крайней мере, эту цифру мне передали Антуан и Грегори. Единственные двое, кто сумел спастись после начала неравного боя. Ведь говорил, предупреждал, не корчите из себя рыцарей короля Артура. При абордаже любой из моих моряков был грозным богом войны, но это на палубе. В седле все преимущества были у сухопутных врагов. Антуан оправдывал случившейся внезапностью. Схватка произошла на лесной поляне, когда обе группы неожиданно для соперников появились на ней с разных сторон. Надо отдать должное испанцам. Вдали от метрополии большинство из них куда-то растрачивало умения и навыки. Большинство, но не эти. Эти атаковали немедленно, когда многие флибустьеры еще ничего толком не поняли. Да и поняв, пираты бросились на врага. Привычка победителей, неоднократно побеждавших гораздо худших обстоятельств. Хуже быть не могло. Верховые моряки против регулярных кавалеристов, да при тройном превосходстве. Все было кончено за одну минуту. И еще чудо, что Антуану и Грегори удалось вырваться из смертельной круговерти. Судьба остальных была ясна. Испанцы гнались за беглецами до самого пригорода. Хорошо застава оказалась бдительной. Штуцерные пули свалили двух кавалеристов, остальные предпочли срочно развернуть коней и помчаться к начальству с докладом. Будь преследователи чуть понаглее, судьба заставы была бы решена. Штуцер быстро не перезарядить, а шпага у всадника всегда под рукой, даже в руке, принимая во внимание азарт погони. Итог 5-2 не в нашу пользу. Грегори божился, что минимум одного завалил еще на поляне. Признаться, сомневаюсь. Да и разницы никакой, в том числе для самого Грегори. Ордена за количество убиенных тут не положено. Денежные премии тоже. Для подошедшего отряда одним больше или меньше тоже не играло особой роли. Кто рассчитает солдата за человека? Наш отдых, пусть сомнительный, перемежающийся с работами и караулами, закончился. Все, кто непосредственно не участвовал в ремонте, были рассредоточены на постах. Один отряд во главе с Гранье занял форт с его артиллерией, теперь повернутой в сторону суши. И еще один служил общим резервом. Наконец, третий небольшими постами штуцерников перекрывал окраины. Их дело было простым. При появлении неприятеля выбивать у него начальников, беспокоить остальных, не дать войти в город. До прицельной одиночной стрельбы пираты порой додумались в стычках, но регулярная армия применяла только неэффективный батальный огонь, весьма мало пригодный в уличных боях. Город окружала стена. Впрочем, стена сказана слишком громко. Так, стенка. скорее обозначение линии обороны, чем сама линия. Разрушить такую артиллерию не составляло проблемы. Да и перелезть через нее было не сложнее, чем перемахнуть через высокий забор. Уж что есть. Взять город испанцы попробовали на следующее утро. Тройная линия пехоты, всего человек 300, да позади них с полсотни кавалеристов. Внешне это смотрелось не так эффективно, как в фильмах или на батальных полотнах, но все-таки зрелище. На неутихающем ветру развивались знамена, целых 4 штуки на такую армию размеренно били барабаны, и под их бой солдаты старательно тянули ножку, да старались соблюдать равнение среди мелких пригорков и ям. Что бы ни писали позднейшие писатели, действенный огонь фузеи не превышал 60 метров, и то большая часть пуль уходила за молоком. Наши штуцера встретили идущих огнем на в пятеро большем расстоянии. Я заранее вывел резерв к месту штурма. Даже с ним здесь у меня набиралось меньше 80 человек, плюс 6 снятых с вепря небольших пушек, установленных на нормальные некорабельные лафеты. Орудия получились тяжеловаты, время облегченных конструкций еще не пришло, но не в атаку же с ними идти. Как стали говорить позднее, поддерживать пехоту огнем и колесами. Пушки стояли у замаскированных проемов, мы же действовали исключительно стрелковым оружием. Строй приблизился на пару сотен метров, и огонь штуцеров стал эффективнее. Когда же расстояние сократилось вдвое, то испанцы уже не досчитывались доброй половины офицеров, плюс не менее 3 десятков солдат. И победным довершением навстречу наступающим выбросили картечь орудия. В одном месте из строя вырвало больше десятка солдат, да плюс сколько-то по всей линии. Для испанцев это оказалось слишком. Строй смешался, потерял стройность. Несколько разодетых господ, очевидно офицеры, попытались восстановить его. Но двое из них рухнули, остались лежать, еще одного подхватили на руки подчиненные, и после этого волна откатила, так и не дойдя до цели. Враг отступал в полном беспорядке. Жаль, преследовать его было нечем. Разве пулями, и мы продолжали постреливать, дабы подтолкнуть противника дальше, не позволить ему перестроиться на наших глазах. Второй атаки в этот день не последовало. Только то и дело появлялись всадники, приходилось отгонять их огнем, да иногда удавалось завалить какого-нибудь из особо ретивых или невезучих. К вечеру наконец-то стал стихать шторм. Или не наконец? Стоит лучше погоде, и Сан-Изабелла немедленно бросится в дальнейшее бегство. Ищи ее потом среди бесчетных островов. На чем искать, не думалось. Добыча была погружена на трофейные парусники, а фрегат так и стоял неотремонтированный. И шпангоуты, как ребра, продолжали торчать в тех местах, где все еще не было обшивки. Ночь прошла спокойно. Насколько может быть спокойная ночь в близком присутствии неприятеля? Опасаться было нечего. Армии еще долго не будут обучаться ночному бою. Регулярным частям для боевой потехи нужен день. Иначе кто сможет разглядеть совершаемые подвиги? Подвиг под покровом темноты долго будет считаться не подвигом, а чем-то подлым, еще пригодным при нападении дикарей, но уж никак недостойным людей благородных. Для испанцев флебустьеры были исчадьями ада, зато они сами были некими подобиями ангелов, хоть с многочисленными прегрешениями, зато и с искренней верой в католического бога, который всегда готов простить своим чадам любые преступления против иноверцев, особенно если раскаяние подкреплено звонкой монетой, вручаемой или представителю божьему на земле, гордо именуемым папой, или кому-то из его многочисленных помощников. Короче, бой начался только спустя сутки. На этот раз штурм выглядел намного солиднее. Пехоты было больше раза в два, несколько позади шеренг держались пушки. Да кавалерии значительно прибавилось. Я до сих пор уверен, что нам удалось бы отбить вторую атаку. Подвела погода. Небо разродилось ливнем. Через несколько минут мы остались без огнестрельного оружия. Как ни привыкай, отсыревали кремний, порох на затравочных полках, и стрельба в итоге стала невозможна. Кремниевое оружие достаточно ненадежная штука. До изобретения унитарного патрона войска очень сильно зависели от погоды, и вот теперь не повезло нам. Ливень падал на землю потоком. Не было видно, что творилось вблизи. Мелькнула мысль отойти, пока из-за водяной завесы не появятся испанцы. В рукопашную они вполне могли задавить нас числом. А стрелять мы, как я уже говорил, не могли. Но значит, не могли и наши противники. В итоге я выбрал некий компромисс. Все флебустьеры, кроме нескольких наблюдающих, разместились в стоящих вплотную к стене домах. Испанцы медлили. или промокли и решили, что стали безоружными, или потеряли направление, или еще по какой причине, но они не появлялись. Нам удалось подсушить оружие, привести его в порядок, перезарядить и тут же. И тут так же резко, как перед тем начался, закончился ливень. Прежде перешел моросящий дождик, однако тот тоже явно должен был скоро прекратиться. Испанцы вновь двинулись вперед. До них было от силы сотня метров. Минута, может полторы. Мы торопливо занимали места у стены. Выстрелы чуть прорядили толпу промокших врагов. Однако испанцев было слишком много. Дистанция слишком мала, и большинство флибустеров даже не успели перезарядить штуцеры и ружья. Практически в упор выстрелили орудия. Не все, те, которые смогли. Перед ними люди валились снопами, только близость цели заставила испанцев отчаяться на последний бросок. Удержать их было уже невозможно. «Сигнал к отступлению!» Бывший рядом со мной гарнист вскинул трубу и заранее обусловленный сигнал оповестил своих об отходе. «Мы не прекратили сражаться, просто тактика теперь изменилась. Все флибустеры разбились на группы по 3-4 человека. Один самый меткий стрелял, остальные только перезаряжали ему ружья. Испанцам вновь пришлось плохо. Их оружие не действовало, и им оставалось переть на нас вдоль узких улочек в надежде сойтись вплотную и пустить в ход багинеты и шпаги. Блаженные верующие! Мы удерживали врагов на расстоянии, когда же становилось невмоготу, пятились и отходили на очередной рубеж. Рубежами были заранее сооруженные баррикады. Надо сказать, препятствия полностью оправдали себя. Испанцы то и дело пытались заменить пехоту кавалерией, мол, уж она доскачет, врубится в наши крохотные отряды. Доскакивала. Но вместо рубки всадники натыкались на завалы, топтались возле них, а мы расстреливали бедолаг в упор. Каждый шаг давался врагу кровью. Было бы их чуть поменьше, я бы рискнул перейти в контратаку, но при нынешнем соотношении сил это значило бы зря потерять своих людей. В нескольких местах дело все-таки доходило до рукопашной, и тогда мы тоже несли потери. Город был небольшой, однако бой на его улочках кипел часа два, не меньше. За это время удалось вывести из гавани оба парусника. На каждом команда состояла из 3 человек. Слишком мало для плавания, для выхода же хватило. Им-то и надо было пройти горловину, а затем встать на якорях, так, чтобы оказаться вне зоны возможного обстрела. Более того, нам удалось даже вывести вепря. Фрегат полностью залатали уже во время боя, отвели от берега. Только загружать балласт, запасы, артиллерию уже не было времени. Ветеран наших походов представлял собой пустой корпус с мачтами. Его-то и вытащили на буксире с посалкой. Но вытащили, не дали бесславно погибнуть, хотя к плаванию в таком виде он был практически непригоден. Потихоньку с той стороны тоже начали стрелять. Довольно скверно. Признаться, однако, даже так у нас стали расти потери. Мы продолжали пятиться, временами задерживались, но потом продолжали свое отступление. Затем порох и пули подошли к концу. Очередной сигнал оповестил всех об оставлении города. Мы шли разными улочками, чтобы нигде не дать испанцам обойти наши отрядики, ударить им в тыл, и теперь нам предстоял последний, уже совместный рывок до крепости. Форт был добротный, каменный, вдобавок отделенный от города пустым, хорошо простреливаемым пространством. Простреливаем с любой стороны. Защитники свободно могли не допустить никого до стен, но и преследователи имели полную возможность всадить по порции свинца в наши незащищенные спины. Иногда в бегстве нет ничего постыдного. Какой-нибудь ревнитель чести непременно бы указал, что надо было отступать плотно сомкнутым строем, жать лицом к неприятелю. Что ж, самоубийц сейчас хватает. В строй намного легче попасть, а пятясь, только даешь врагу время для расстрела. Мы просто бежали со всех ног. Несли раненых, кое-кто, у кого еще были заряды, приостанавливался, стрелял туда, где уже появились враги. Нам тоже стреляли вслед, не очень часто, но все-таки. Наше счастье, что ливень размочил почву, и испанцы не смогли подвести артиллерию, иначе был риск остаться там навсегда. По одной улочке нам вдогонку вырвалась кавалерия, и в ту же секунду с форта ударили пушки. Ранее был великим мастером своего дела. Картечь смела первые ряды всадников, остальные спутались, завертелись на одном месте и получили еще одну порцию от нашего канонера. Другие орудия с грохотом извергли ядра. Испанцы мгновенно попрятались, прекратили огонь по нашим спинам. Скоро мы вошли в форт. Как показала перекличка, за весь бой убитыми и пропавшими без вести мы потеряли 50 человек. Зато раненых с нами было человек 20, тяжелых, а легких никто не считал. Испанцы потеряли во много раз больше, но легче ли от этого?